Васиштха продолжил. Тот, кто приобретает истину самопознанием и владеет ниже следующими качествами, наслаждается ясностью самоосознания, как вода становится чистой, если в нее бросить квасцы. Его ум не тревожится изменениями. Его существо изменилось. Достигнув того, чего следует достичь в этой жизни, то есть самосознания, он оставляет само понятие объективности. Потому как видит только наблюдатель, он не считает ничто иное наблюдателем. Он полностью пробужден в высшей истине, потому он как бы спит по отношению к этому кажущемуся миру. Его бесстрастие полно, и он не интересуется удовольствиями и их противоположностями. Его склонности прекратились, как течение реки прекращается, когда она вливается в океан. Он вырвался из сетей этого мира, как мышь перегрызает поймавшую ее петлю. Только когда ум ни к чему не привязан, когда он не колеблется под напором пар противоположностей, когда он не привлекается разными объектами и когда он полностью независим от всего, тогда он освобождается из клетки невежества. Когда все сомнения успокаиваются, и когда нет ни восторгов, ни депрессий, тогда ум сияет, подобно полной луне. Когда с ума спадает грязь, в сердце возникают благородные качества, и во всем видно бесконечное сознание. Как тьма рассеивается от восходящего солнца, так иллюзорный мир рассеивается, когда солнце бесконечного сознания восходит в сердце. Такая мудрость способна ублажить сердца всех существ во Вселенной. Она растет и проявляется. Тот, кто знает истину, превосходит все появления и разрушения, смерти и рождения. Святые, достигшие самоосознания исследованием и непосредственным наблюдением, симпатизируют даже богам, Брахме, Вишну, Индре и Шиве и помогают им. Когда эгоизм отсутствует и в уме нет путаницы, тогда ум работает естественно. Как волны поднимаются и опускаются в океане, так миры появляются и пропадают. Это обманывает глупца, но не мудрого. Пространство в горшке не появляется, когда появляется горшок, и не пропадает, когда горшок разбивается. Тот, кто знает, что таково же отношение между телом и высшим «я», на того не влияют хвалы и осуждения. Этот сверкающий, кажущийся мир заставляет страдать, только пока человек не начинает глубокое исследование своей сущности. Когда восходит мудрость, заблуждение заходит. Васиштха продолжил. «О Рама! Кто видит тело как продукт заблуждающегося понимания и как источник невезения, кто знает, что тело — это не он, тот видит истину. Кто видит, что в этом теле удовольствие и боль ощущаются по причине времени и обстоятельств, которые к нему не относятся, тот видит истину. Кто видит, что он является вездесущим бесконечным сознанием, которое заключает в себе все, что происходит везде и повсюду, тот видит истину. Кто знает, что высшее сознание, тонкое, как миллионная часть кончика волоса, находится везде, тот видит истину. Кто видит, что нет никакого разделения между собой и другим, и что единый бесконечный свет сознания существует как единственная реальность, тот видит истину. Кто видит, что недвойственное сознание, обитающее во всех существах, всемогущее и вездесущее, тот видит истину. Кто не заблуждается, думая, что он есть тело, которое болеет, боится, волнуется, стареет и умирает, тот знает истину. Кто видит, что все предметы и существа нанизаны на бесконечное сознание, как бусины нанизаны на нитку, и кто знает, что я не есть мой ум, тот знает истину. Кто видит, что все это есть Брахман, а не я и не другой, тот знает истину. Кто видит все существа во всех трех мирах, как свою собственную семью, достойную его любви и защиты, тот видит истину. Кто знает, что существует только высшее сознание, и что в объективности нет никакой основы, тот видит истину. Кто знает, что удовольствие, боль, рождение, смерть и так далее, только бесконечное сознание, тот ими не затронется. Кто чувствует, а надо ли стремиться к чему-нибудь или отказаться от чего-либо, ведь все это бесконечное сознание, тот утвердился в истине. Приветствие обители блаженства тому, кто наполнен высшим сознанием того, что вся Вселенная поистину является единым Брахманом, тому, кто остается неизменным во время всех кажущихся творений, существований и разрушений Вселенных. Васиштха продолжил. Рама. Тот, кто идет по высшему пути, хоть он и обитает в этом теле, работающем по инертности как гончарный круг, тот не загрязняется действиями, которые совершаются или будут совершены. В его случае, его тело существует для его собственного удовольствия и для освобождения его души. Он в нем не испытывает несчастья. Для глупца это тело является источником страданий, но для просветленного человека это тело – источник бесконечного наслаждения. Пока оно существует, мудрый черпает в этом великое удовольствие и наслаждение просветления. А когда его жизнь заканчивается, он не считает это потерей, потому что для просветленного человека само тело – источник бесконечного наслаждения. И тело считается носителем мудрости, потому что оно носит его в этом мире, в котором он бродит свободно и приятно. С помощью этого тела мудрый воспринимает ощущения и находит дружбу и привязанность в других. Для него это источник обретения. Просветленный человек правит счастливо в городе, называемом телом, как царь небес Индра правит в своем царстве. Тело не подвергает мудрого искушениям похоти и жадности и не позволяет невежеству или страху проникнуть в него. Интеллект, управляющий телом мудрого, не приманивается тем, что глупец называет удовольствиями, но остается внутри себя в состоянии созерцания. Воплощенное существо приходит в слабый контакт с телом, пока тело существует, но оно не затрагивается его уходом. Как смертельный яд, выпитый Шивой, не повредил ему, а лишь усилил его очарование, так разные действия и наслаждения просветленного человека не привязывают его к циклам рождений и смертей. Это как если ты, зная, что кто-то вор, общаешься с ним, и он становится твоим другом, так и ты, зная истинную сущность объектов, наслаждаешься ими, и они дарят тебе радость. Мудрый человек, у которого нет никаких сомнений, и в котором нет образа себя, является высшим правителем в собственном теле. Поэтому надо оставить все склонности к удовольствиям и достичь мудрости. Только дисциплинированный ум на самом деле ощущает счастье. Царь, захваченный в плен, по освобождении радуется и куску хлеба. Царь, не бывший в плену, не радуется так даже захвату соседнего царства. Поэтому мудрый стискивает зубы и стремится к покорению своего ума и чувств. Такая победа намного великолепнее победы над любым внешним врагом.